Мне казалось, ты любишь Эрин. Люблю, но не настолько, чтобы закрывать на все это глаза. Почему же это началось сейчас, а не сотни лет назад? Потому что мы живем в изоляции. Когда существовала сверхскорость, только не начиная опять, Эйлин. Закрывая глаза на существование проблемы, никогда не решишь ее. Молли, пусть все остальные слышать о ней не хотят. В те времена существовал постоянный приток на Эрин нужных нам материалов и продуктов из сотен различных миров. К нам поступали растения, животные, пища и прочие припасы. Поступали каждый день. Но сейчас мы изолированы. И так уже несколько столетий. Если не считать, конечно, тех крох, что попадают к нам из 40 миров. И все это чертовски плохо. Биохимия человеческого организма и местная природа, я думаю, они плохо подходят друг другу. Близки, но не совпадают. И это заставляет меня с тревогой думать о нашем будущем. Что будет через 100 или 200 лет? Люди жили дольше, чем живут сегодня. Ты этого не знала? Дольше на 30 или 40 лет. Не знаю. Может быть, дело в нехватке в пище каких-то микроэлементов? Или сам рацион неудачен? Или виноваты какие-то токсины? Или что-то в составе атмосферы Эрина? Подобное заявление было для доктора Эйлин необычно долгим и подробным, но конец его я упустил. По лестнице загрохотали шаги Пэдди Эдертона. Я прислушался. Он медленно взобрался на площадку и остановился. Последовала долгая и необъяснимая пауза. Потом я услышал, как открылась и закрылась его дверь. Я поднялся. Там, у матери в комнате, разговор перекинулся на то, не стоит ли заставить меня есть больше свежих овощей. Я сострил с запертой двери гримасу. Я и так ел их больше, чем хотелось бы. Настало время бежать сквозь снегопад в Толтуну. Когда я вернусь, Пэдди наверняка успокоится, особенно когда я доложу ему ничего нового, самую приятную для него новость. Я и сейчас считаю, что идея была не так уж плоха, если не считать того, что когда я приоткрыл дверь и вынырнул на площадку, там меня уже поджидал Пэдди Эндертон собственной персоной. Одна его лапища сцапала меня за руку, другая зажала рот. Он навалился на меня так, что рот его оказался всего в дюйме от моего уха. «Ни звука, Джейхара!» «Нам с тобой надо потолковать кое о чем. И не вздумай брыкаться, или я сделаю тебе больно!» Мне и так было больно, но я счел благоразумным помалкивать, и мы зашли в его комнату. Дверь закрылась, только теперь я был не с той ее стороны, с какой хотелось бы.